Глава 4. От сильного удара я на мгновение потерял сознание. Или можно сказать, что сознание милосердно покинуло меня и мое в момент покалеченное тело. Спасло только рефлексивное движение пальцами, подставившее защитный купол, как только я услышал, как спружинили ветки сверху, и что-то недоброе стремительно понеслось к моей спине. Поставить-то я поставил. И он откинул Корта, про которого или которых я что-то позабыл. Но зверь успел долететь до меня своими 200 килограммами, чтобы ударить когтистыми лапами посередине спины и плечу, мгновенно вплющив меня в землю. Когти, конечно, в этот момент оказались втянуты в лапы, и опоздай я на долю секунды, очутился бы вмятым в землю огромным весом и скоростью зверя, с переломанными позвоночником и ребрами. Помучился бы немного и успел бы почувствовать или ничего не почувствовать, что такое оказаться первым блюдом на перу высшего хищника. Надеюсь, что очнулся бы в храме и пару дней приходил бы в себя, потом искал бы местную одежду, чтобы появиться у Сахатова. Хотя в этот раз я появился бы частично в гильдейских вещах. Хорошо, что зверь прыгнул сзади, и в этот момент я немного нагнулся, переступая через какую-то ветку. То есть вошел в лесную землю не стоя, а плашмя. Я потерял сознание на пару секунд, а когда очнулся, уткнувшись лицом в высокий мох, долго не мог ничего понять и как-то начать действовать из-за сильнейшей боли в спине, плечах и стороне тела, ударившейся о землю. В общем, дух из меня оказался выбит надолго. Тело горит везде, я только извиваюсь от нестерпимой, все проникающей боли, совсем не собираюсь сопротивляться или биться за свою жизнь. Слезы льются градом из глаз, я стенаю, вызывая, надеюсь, у зверя неподдельную жалость. Только подобраться поближе и прервать мои мучения он не может, удерживаемый куполом. При том, что зверю и самому досталось еще как. Когда мягкая беззащитная спина человечешки, привлекшего его внимание своим высоким магическим фоном, вдруг стала каменной и отбросила зверя как песчинку в сторону. Только морда и грудь приложились о невидимую преграду с такой силой, что принять вертикальное положение хищник тоже не может, беспомощно валяясь рядом со мной. Через пару минут пронзительная боль начала утихать, и я смог перевернуться на спину, ожидая рвущего мучения в сломанных ребрах или еще ужаснее того, что не буду чувствовать руки и ноги. Но перевернуться все же удалось. Ноги я смог подтянуть к себе, убрав их от широкой лапы с 6-сантиметровыми острейшими когтями. С такими клинками на концах лап обычные животные не должны существовать, только какие-нибудь Дракулы или всякие вервольфы из фильмов ужасов. Но у этого Корта оказались именно такие. Похоже, это тот самый зверь, который атаковал меня и мою лошадь в той жизни, такой же по размерам, более серый по цвету. От боли я просидел в таком состоянии какое-то время, и вывело меня из этого положения только то, что хищник тоже начал приходить в себя, поднялся на разъезжающиеся лапы и пока стоит напротив меня, соображая, что ему делать. Нападать дальше или уйти? Только, похоже, передвигаться сейчас он, как и я, не способен совсем. Отпускать эту сволочь я не собираюсь. За всю боль, полученную мной, и ту, которую мне еще предстоит пережить, я хочу немедленно отомстить. Похоже, что перелеты через храм сделали меня не только более черствым, но и более жестоким и мстительным. Хотя, о чем это я говорю? Закинутые в костер рыжие и женщины клана – это такая жестокость, которую в нашем мире никак не оправдать. Но совесть меня не мучает никак. Здесь, в этом мире, это необходимое условие выживания. Такие массовые жертвоприношения, правда, не в пользу какого-то конкретного бога или демона. Просто потому что надо. Или ты, или тебя. Вот и все, что требуется знать и действовать без долгих размышлений. Поэтому я поднял руку, ощутил небольшие болевые симптомы при этом и кинул маной в голову зверюги, которого сбило с дрожащих лап и уперла с треском в ствол дерева. Теперь он откатился далековато для прицельного удара. Ману тратить просто так я не хочу. Сейчас бы мне проверить свое самочувствие. Смогу ли я подняться или просто ходить? Хорошо, что мешок с палантиром и артефактами висел в районе поясницы и не попал под удар зверя. Все эти предметы не уперлись мне в спину, нанеся дополнительные повреждения. Встать-то я встал. Только мне так худо, что ни о каком храме можно не вспоминать. Как и о скорой поездке в Талак. Пару недель постельного режима и хорошее питание. Вот что меня ждет, если я смогу вернуться в трактир Сахатова. Стою и понемногу проверяю свои оставшиеся способности. Такие как передвинуть ногу, сначала одну, потом другую, поднять руку снова и еще раз ударить по большой башке зверя, удобно подставившееся под плюху, находясь под стволом дерева. Башка глухо бумкнула и упала на землю. Теперь ударить эффективно трудно. Зверь лежит без сознания, только вбивать башку в мягкую землю. Перебирая ногами, как столетний старик, я ковыляю эти 4 метра, вытаскивая понемногу длинный клинок из ножен и, вытащив полностью, долго примечаюсь и левой рукой, которая сейчас лучше работает, рублю широкий нос зверя поперек, в его нижней части. Лапа хищника инстинктивно пытается захватить мою ногу, натыкается на купол и замирает. Я наношу еще один удар по покрывшемуся кровью носу и со стоном отхожу в сторону. Попасть с силой в ухо или глаз я даже не надеюсь. Этот порыв и усилия исчерпали все запасы энергии. Мне становится очень плохо, и я сползаю на высокую кочку. Так дело не пойдет. Моя спина и плечи серьезно пострадали. И если я не смогу обратить на себя артефакт для лечения внутренних повреждений, тогда задача максимум, в моем случае, это добраться до трактира хотя бы завтра. Потом пара недель кроватного режима и тоскливое ожидание, что что-то не так срастется. В лучшем случае получается, что мне придется нанять шхуну, доплыть до места высадки разведки на побережье Голубого моря и совершить переход к башне Кремера, где я смогу воспользоваться его маной для полного излечения. Очень хлопотный и весьма опасный вариант. Не из-за вероятной встречи с магом и крысами, с ними-то я легко разберусь и договорюсь, а из-за того, что известие о посещении мной вражеской стороны вряд ли удастся замолчать. У властей Астера возникнут резонные вопросы. Кто я такой, чтобы свободно ходить по северным землям, и что я там делал? Поэтому лучше будет не возвращаться в город, а начать свою операцию по захвату башен и разгрому магов именно в тот момент с 3 своими бойцами, которые могут не поддержать меня после общения с тем же Кремером. Да и штурмовать его башню без фузеи и с разряженным палантиром – такое себе занятие. Не факт, что удастся Драгеру подстрелить его издалека так, чтобы он еще успел вылечить меня. Впереди осень и холодная зима. Особенно трудное в тех местах. На самый дальний север Кроговой горе идти совсем не время. Придется ждать 7-8 месяцев, захватывая башни и изводя их владельцев. Потерять столько времени, не закончив все дела здесь, только из-за того, что забыл про такие летающие с ветвей серо-голубые сюрпризы. Сейчас у меня одна возможность вылечиться и продолжить путь к храму. Это научиться лечить себя самостоятельно. Пока есть остатки маны в палантире, и у меня самого еще половина резервуара. Я достаю артефакт и палантир из мешка. Принимаюсь за новые попытки освоить самостоятельное лечение. Раньше у меня не получалось. Только тогда мне это не требовалось кровь из носу, а сейчас другого выхода у меня нет. Другого такого простого. Остальные варианты очень долгие и сложные, связаны со страданиями и потерей времени. Местная медицина не сможет мне помочь. Это стоит четко понимать. Хотя, отлежавшись, я все же, наверное, смогу добраться до храма и спуститься с заряженными палантирами и фузеей. Или не смогу, что тоже вполне возможно. Через 1.5 часа непрерывных попыток, уже в полном отчаянии и наступившей темноте, Я потратил всю ману из палантира. Всю, которую можно забрать из этого шара. Я все же добился того, что смог направить энергию через артефакт на больную спину и плечи так, чтобы немного подлечиться. Зверь уже давно уполз куда-то в чащу леса, пытаясь закрыть лапой, прямо как человек, свой разрубленный широкий нос. Надеюсь, что у него окажется достаточно времени, чтобы помучиться и сдохнуть. Мана поступает очень нестабильно на больное место, постоянно слетает в сторону и теряет свою силу. Но снять основные повреждения я все же смог. Мне остается приходить в себя на этом же месте, уже не видя низги в ночи и из последних магических сил поставив сторожок. Ночь под плащом на куче лапника прошла довольно спокойно. Поиск показывал некоторое время отползающего от меня Корта, потом и он исчез, удалившись на солидное расстояние, и больше никто меня не беспокоил. Проснувшись от холода ранним утром, медленно, как больной человек, собрался и пошел в сторону уже недалекой стоянки, превознемогая свои болевые ощущения. Обошел ее и приступил к подъему, закидывая в себя полоски вяленого мяса и разгрызая сухари. Несмотря на все болезненные процессы, еще не излеченные и донимающие меня по дороге, я все же поднялся к храму примерно в 10 утра и сразу же упал на стол, положив рядом палантир, чтобы блаженно уснуть и перестать мучиться. Проснулся уже днем, судя по положению лучей, осветило вверху храма. Потянулся и почувствовал, что боль и скованность прошли. Прошли совсем. Я не чувствую никакого недомогания. Похоже, храм смог подлечить меня или просто снять болевые ощущения. Теперь бы понять, это на время или я полностью излечен. Как оказалось, теперь я здоров. Ничего не крутит, не ноет и не хрустит в спине. Полон маны, и палантир зарядился на треть уже. Это отлично. Проспал я, похоже, часов 5. Только пора бы мне уже спешить в трактир, где ждут мои люди. Притом, еще совсем не уверенные в том, что поступают правильно, бросая надежную, хоть и малооплачиваемую службу в родной гильдии и переходя к такому непонятному товарищу, как я. Тем более, пришедшему всего 8 месяцев назад в Астар из довольно подозрительного места, про которое никому и ничего не известно. Лучше мне надолго не задерживаться, не волновать парней своим отсутствием. Поэтому я быстро проверился на местном компьютере, убедился, что прогресса по всем трем значкам не наблюдается, собрал вещички, положил в мешок палантир и поспешил вниз, забыв даже посмотреть в сторону безвестной могилы охотников. Через 3 часа я прошел мимо стоянки и еще быстрее зашагал вперед, предчувствуя путь в полной темноте через пару часов. Поэтому занялся сбором подходящих ветвей для факелов и еще рассчитывая на камни-светильники, которые я по какому-то непонятному желанию взял с собой в эту поездку. Правильно очень взял. Они теперь мне здорово помогут, когда прогорят подготовленные факелы. Палантир заряжен, пусть и не так, как я хотел. Маны полно. Я просто счастлив, что у меня ничего не болит, и быстро шагаю по лесу, не забывая, как вчера, проверять ветки над моим путем. Ведь остался один из 3 кортов. Я столкнулся пока только с 2. Одного убил, 2 изуродовал. Надеюсь, что он скоро загнется в мучениях, проклиная своим кошачьим умом тот день, когда решился напасть на мага. В итоге я обошелся половину пути факелами, потом вставил в длинную 2-метровую ветку, расщепив ее один конец кинжалом, камень-светильник, освещал им свой путь в наступившей ночи, питая его каждые 10 минут своей манной, которая уже на подходе к трактиру снизилась на 1/4. Пришлось забрать 2% заряда в палантире, чтобы заполниться до конца и констатировать, что свет магический дорого стоит по потраченной энергии. В трактире мне обрадовались. Трон, охотники в отставке, просто служивые гильдейцы, пришедшие проводить своих товарищей в гражданскую жизнь. Конт с Драгером позвали всех, кто свободен. Они проставляются по поводу увольнения, даже недавно набранных новичков, которым еще далеко до звания носильщика. Альс с Турином, конечно, очень недовольны уходом из гильдии ее самых профессиональных членов. Только и на уступки идти не стали даже сейчас, не попробовав заманить своих ветеранов новым повышением по службе. Но очень упертые бараны, эти старшие мастера, к моей удаче. Про такое мне рассказали сами охотники, когда мы отошли в сторонку от двух столов, набитых гильдейскими и заставленных обильно пивом и едой. «Эх, кросса здесь не хватает!» – вздохнул по своему приятелю Драгер. «Да, его точно не хватает. Теперь он еще долго будет переживать, что не упросился с нами к Сахатому. С другой стороны, надо же кому-то координировать слежку за агентами рыжего племени в Астаре, присматривать за лавкой ювелира, как я ему поручил, и, если что, силовым путем или через стражу срывать поползновение врагов. За эти 2,5 дня и 2 ночи может много чего произойти. Так я надеюсь, что к моему возвращению уже будут выявлены все агенты рыжих, и останется только нанести силами городских охранных и военных структур четкие и выверенные удары. Для этого мы с 2 теперь уже бывшими охотниками очень даже понадобимся. Очень желательно бы вычислить координатора с той стороны и захватить его самим, чтобы получить всю информацию, которой стража с нами точно не поделится. И сразу же садиться на корабль, пока вести о разгроме ячейки агентов не дошли до Талака. А мое участие, впрочем, пока скорее просто подозрение в участии в торговле ювелирными изделиями и камнями, не стало известно самим рыжим. Чтобы нас еще не ждали, особенно меня, когда я как бы случайно зайду в лавку, расположенную в доме рыжих. Вечер прошел очень весело. Как раз сегодня 7-й день осмицы. Трактир полон всякими лесорубами, платогонами и местными крестьянами, которым далеко ехать в город и которые уже привыкли радоваться жизни именно здесь. Сахатый, увидев меня, сразу поскучнел лицом, вспомнив про долг. Отдал опять 1 золотой, попеняв, что я всегда появляюсь, когда все деньги потрачены на закупку к выходному. «Завтра с утра приходи, еще денег в кассе наберется», – буркнул он, видя мой требовательный взгляд. «Вот ведь жучара! Трактир ломится от народа, пиво и закуски носят под столом не переставая, еще на ставках на бои денег поднимает и все равно твердит, что денег нет. Ну и жлоб!» «Похоже, его старшие хорошо доят, забирают постоянно всю прибыль на нужды гильдии. Ведь трактир набивается народом исключительно по выходным дням. В будни только иногда гильдейские зайдут, довозчики ночуют, доставившие товар сюда или в сторожку. Как нас не задирали соседние столы, я так и не пошел бить по деревянным лбам всяких там лесорубов и смолокуров. Решил поберечь вернувшееся здоровье. Зато внезапно сорвался с места трон, даже кого-то побивший в итоге. Драться муж Клои умеет. Видно, что научился в постоянных поездках. Только обзавелся шикарным синяком на пол лица, как оказалось, на завтраке. Но сосед не унывает. Эх, хорошо гульдули! Вспомнил молодость, как его вчера. Ага, а он тебя как? Подколол его поправляющий здоровье конт. И все весело заржали, глядя на стол с завтраком и многочисленными кружками с пивом. Ладно, посмотрим, что супруга скажет, и пустят ли его еще со мной куда-то. Спали на подводе от поста до городских ворот, где приветствовали стражников и сдали лошадь с телегой прямо за углом Яташу, удачно подвернувшемуся около 2-го нашего цеха. «Ольг, уже месяц прошел. Можно еще попробовать лечебный камень на моем колене?» – шепнул мне старик, жадно глядя мне в лицо и ожидая моего ответа. «Попробовать можно. Хуже не будет. Только мало силы он набрал еще. Но попробовать можно», – рассудительно ответил я, решив порадовать старика. «Лето же сейчас. Ареал много светит, и все на него. Вечером приду, если дел не окажется серьезных. Знакомься, Яташ, со своими братьями-охотниками. Теперь часто видеться будете». «Да мы знакомы. Только начинали службу, когда ты из-за раны ушел в отставку», ответил мне и старику Драгер. Они еще долго вспоминали бы своих знакомых, только пора кросса найти и узнать у него обстановку. «Вечером поговорите, мужчины. Дела у нас неотложные, старина», объяснил я Яташу, и мы отправились к дому, где квартирует Кросс. Того не оказалось на месте. Мужики оставили свои пожитки и копья, драгер и лук положил. Я по наитию провел свою армию к лавке ювелира, где мы и заметили сигнализирующего нам приятеля в соседнем трактире. «Вовремя вернулись», — сообщил нам первым делом приятель, как только мы присели за стол. «Пасут лавку в открытую. Каждого клиента провожают до ворот двора и потом ждут рядом. Очень вызывающе и нагло работают. Хотят запугать хозяина. Охранники тоже не понимают, что творится. Пытались шугать соглядатаев. Только те нарываются и не уходят». «Подвинь голову, конт, вон они, посмотрите». И мы, из очень удобного места через открытое окно, рассмотрели пару оборванцев, прошедшую мимо лавки и охранника, провожающего их внимательным взглядом. «Эти и еще одна парочка, шестерки с местного дна, но ведут себя слишком смело. Похоже, что их прикрывают где-то рядом крепкие парни». «А по остальным?» – спросил я, имея в виду работу мальцов. «Мальчишки молодцы! Высмотрели, к кому шестерки на доклад ходят, кого видели, да что слышали. Сидит на постоялом дворе мужичок, совсем неприметный такой, постоянно за столом ждет докладов. Эти к нему ходят. Астриец нарисовался тоже, они отследили, где он остановился. Где-то на краю города, около камнетесных мастерских проживает. Мальцы сказали, что сами уже не справляются, привели еще двоих наблюдателей и плату потребовали втрое выше. Этим Кросс меня не удивил. Хоть в 10 раз выше, если они приносят реальную информацию про затаившихся загонщиков». «Заплати», – кивнул я ему. «Ну что, господа гильдейские, что делать будем? Считайте, осьмица уже началась».